Глава 10. Я проснулась из-за резкого стука в дверь. Еще несколько ударов окончательно стряхнули с меня сон. Затем в дверь забарабанили сильнее. Я выползла из постели и, выйдя в коридор, поморщилась от яркого утреннего солнца. Я протопала через гостиную к двери и открыла ее. «Какого черта ты здесь делаешь?» — спросила я. «Она впала в одежде!» Сладким тоненьким голоском проговорила Оливия. Я посмотрела вниз, ладонью прикрывая глаза от солнца. «Ой, привет, Оливия! Извини, я тебя не заметила», — сказала я, не переставая хмуриться. «Ничего», — сказала она. «Твент говорит, я коротышка». «Мы принесли тебе завтрак», — сказал Трент, поднимая белый пакет. «Я не завтракаю». «Неправда». Коуди рассказал про рогалики с изюмом, корицей и маслом. Я сильнее свела брови вместе. Сердито глянула на Трентона, затем посмотрела на Оливию. Мое выражение лица смягчилось, и я вздохнула. «Я ее обожаю», — сказала я в пустоту. «Оливия, ты же знаешь, что я тебя обожаю, но я возвращаюсь в постель». Я перевела взгляд на Трентона и прищурилась. «На этот раз это не сработает. Отвези ее домой». «Не могу. Ее родители уехали на весь день». «Тогда отвези ее к себе домой». «Отец приболел. Ты ведь не хочешь, чтобы она простудилась?» «Ты знаешь, что я ненавижу?» — спросила я. В глазах Трентона стояло отчаяние. «Меня. Знаю. Я просто эгоистичный, неуверенный в себе болван». «Да». «Но я раскаивающийся, эгоистичный, неуверенный в себе болван. К тому же с маленькой девочкой, стоящей на холоде». Я опять вздохнула и махнула Оливии заходить внутрь. Она радостно послушалась и села на диван. Девочка моментально нашла пульт и включила себе утренние и субботние мультики. Трентон сделал шаг вперед, но я жестом остановила его. «Нет». «Что?» «Тебе не обязательно заходить». «Но я присматриваю за Оливией». «Ты можешь присматривать за ней из окна». Трентон скрестил руки на груди. «Думаешь, я этого не сделаю?» «Знаю, что сделаешь». Я взяла у Трентона белый пакет и захлопнула дверь у него перед носом, закрывая на замок. Пакет я кинула Оливии. «Ребенок, любишь рогалики?» «Ага», — сказала она, открывая пакет. «Ты правда заставишь Твента ждать снаружи?» «Правда», — сказала я, затем вернулась в спальню и плюхнулась на кровать. «Кэмми!» — потрясла меня Рейган. Я взглянула на часы. Прошло 2 часа с тех пор, как Трентон постучал в мою дверь. «В нашей гостиной та маленькая девочка смотрит мультики», — прошептала она. Очевидно, ей было неловко. «Знаю. Как она сюда попала?» «Трент привел». «А где Трент?» «Наверное, на улице», — зевнула я. Топая, Рейган вышла в гостиную, потом вернулась в мою спальню. «Он сидит под нашими окнами на земле и играет в Флэппи Бёрд на телефоне». Я кивнула. «Там 0 градусов». «Хорошо», — сказала я, садясь на кровати. «Жаль, что не снег с дождем». Рейган с отвращением поморщилась. «Он помахал мне, будто в этом нет ничего особенного. Что, черт побери, происходит?» «Он привез Оливию. У его отца простуда, поэтому он не мог взять ее к себе. Родители девочки куда-то уехали на весь день. И он не мог посидеть с ней у нее дома?» Я обдумала это и во второй раз за день выбралась из постели. Затем подошла к дивану. «А почему Трент не посидел с тобой у тебя дома?» — спросила я. «Я хотела бы приехать к тебе», — непринужденно ответила девочка. «А-а-а», — сказала я. «Трентон не хотел ко мне приезжать?» «Хотел, но он сказал, что тебе это не понравится». «Правда?» «Ага. И тогда я сказала, ну повалуйся-то, повалуйся-то». И он сказал, хорошо. Я улыбнулась Оливии, подошла к входной двери и открыла ее. Трентон обернулся и посмотрел на меня. Моя улыбка испарилась. «Заходи». Трентон поднялся и переступил через порог, но дальше не двинулся. «Ты злишься на меня?» Я прищурилась. «Почему?» — спросил он. Я ничего не ответила. «Потому что прошлой ночью я ушел с той девушкой?» И на это я не ответила. «Я ее не трахал». «Любишь милашек?» — спросила я. «Точно не прогадаешь». «Да что с тобой? Ты по 5 раз на день повторяешь, что мы друзья, а теперь ревнуешь, что я пару секунд флиртовал с какой-то девушкой». «Я не ревную». «А что это тогда?» «Разве, будучи твоим другом, я не могу беспокоиться, что ты подхватишь ЗППП?» «А что такое ЗППП?» — спросила с дивана Оливия. Я крепко зажмурилась. «Боже, прости, Оливия, забудь то, что слышала». Трентон сделал шаг вперед. «Родители Оливии оставляют ее со мной. Думаешь, они переживают за выбор слов?» Я изогнула бровь. Он опустил подбородок и посмотрел мне прямо в глаза. «Скажи мне правду. Ты злишься из-за того, что я проводил ту девушку до дома, или из-за чего-то еще? Но очевидно, что ты злишься на меня». Я скрестила руки и отвернулась. «Кэмми, что же мы делаем?» — спросил он. «Что это такое?» «Мы друзья. Я тебе уже говорила». «Ни хрена подобного!» Над диваном показался палец Оливии. «Ты должен положить 4 мне в банку». «Прости», — сказал Трентон и свел брови вместе. «Значит, ты не поехал с ней к себе?» — спросила я. «А куда я должен был отвезти ее? К отцу?» «Не знаю. В гостиницу, например». «Я не покупаю себе выпивку, чтобы накопить денег. Ты думаешь, я буду тратить 100 баксов на номер ради какой-то первой встречной цыпочки?» «Ты и менее разумные вещи делал». «Например?» «Ел клей». Трентон уперся подбородком в грудь и отвернулся. На его лице читалось отвращение и даже смущение. «Я никогда не ел клея». «Нет, ел», — я скрестила руки. «На уроках миссис Брандт». Рейган пожала плечами. «Ел-ел». «Рэй, ты даже не училась со мной в одном классе», — возмутился Трентон. «А еще ты регулярно грыз красные карандаши, если верить Кэмми», — еле сдерживая смех, проговорила Рейган. «Ладно, отстаньте», — прикрикнул на нас Трентон. «Где мой рогалик?» Над спинкой дивана появился белый пакетик. Оливия сжимала его крошечными пальчиками. Трентон сел рядом со своим маленьким другом, повоевал с пакетом и достал оттуда завтрак. Рейган взглянула на меня и приложила ко рту ладонь. Все ее тело сотрясалось от немого смеха, будто у нее начался приступ икоты. Наконец подруга удалилась в свою комнату. «Я не ел клея», — проворчал Трентон. «Может, ты закодировал себя от этих воспоминаний? Я бы точно так сделала, если бы ела клей». «Я не ел клея», — резко сказал Трентон. «Хорошо, хорошо», — сказала я, округлив глаза. «О, боже!» «Хочешь половинку моего рогалика?» — спросил Трентон. «Не откажусь», — ответила я. Он передал мне рогалик, и мы молча съели по половинке. А Оливия в это время сидела между нами и смотрела мультики. После 2 мультфильмов я задремала и проснулась от того, что моя голова упала вперед. «Эй», — сказал Трентон, похлопав меня по колену, «почему бы тебе не поспать? Мы можем уйти». «Нет», — покачала я головой, «я не хочу, чтобы вы уходили». Трентон несколько мгновений молча смотрел на меня, затем махнул Оливии, меняясь с ней местами. Девочка сразу же подпрыгнула, радостно выполняя его просьбу. Трентон устроился рядом со мной, слегка придвинулся и кивнул на свое плечо. «Это твоя подушка», — так мне нашептали. Я скорчила гримасу, но вместо того, чтобы возразить, обвела его руку и поудобнее устроилась у него на плече. Трентон прижался щекой к моим волосам. Мы одновременно издали глубокий вздох и расслабились. Ничего не помню до того момента, как открыла глаза. Оливия спала, положив голову Трентону на колени. Он заботливо накрыл ее рукой, будто защищал от чего-то. Вторую руку обхватила я. Его ладонь лежала на моей ноге, а грудь мерно вздымалась и опускалась. Рейган и Брэзил сидели на диване и смотрели телевизор с приглушенным звуком. Увидев, что я проснулась, Рейган улыбнулась. «Привет», — прошептала она. «Который час?» — тихо спросила я. полдень. «Правда?» — сказала я, поднимаясь. Трентон проснулся и бросил взгляд на Оливию. «Ух ты! Как долго мы дремали?» «Чуть больше 3 часов», — сказала я, потирая глаза. «Я и не знал, что так устал», — проговорил Трентон. Брезил улыбнулся. «А я не знал, что ты встречаешься с барменшей. Кайл и Брэд расстроятся». Я нахмурилась. Я даже не знала, кто такие Кайл и Брэд. «Они могут не огорчаться. Мы всего лишь друзья», — сказал Трентон. «В самом деле?» — удивился Брезил, глядя на нас так, будто мы шутим. «Я же говорила тебе», — сказала Рейган, вставая с дивана. Подруга потянулась, демонстрируя выглядывающие трусики в бело-розовую полоску. «У Брезила игра в 4:30. Как насчет футбольного матча с бульдогом, ребята?» «Я присматриваю за Оливией», — сказал Трентон. «Мы собирались пригласить Кэмми в Чикен Джоуз». «Может, Оливии понравится футбол», — предположил Брезил. «Джейсон», — проговорил Трентон, покачав головой. «Поездка в Чикен Джоуз обойдет футбольный матч на 1000 баллов по шкале крутости. Не узнаешь, пока не сводишь ее туда». «Пробовал. Она до сих пор мне это припоминает». «Она твоя кузина или как?» — спросил Брезил. «Почему она все время с тобой?» Трентон пожал плечами. «У нее был старший брат. Сейчас ему бы исполнилось 14. Она боготворила его. За несколько месяцев до переезда на новое место он катался на велосипеде, и его сбила машина. Оливия сидела возле брата, пока он не испустил последний вздох. Я просто пытаюсь заменить ей его». «Это ужасно, старик, но без обид, ты же Мэддокс». «Да, и что?» — сказал Трентон. «Я знаю, что ты хороший парень, но ты сорви голова, весь в татуировках, пьешь виски и ругаешься матом. Как ее родители позволили ей сесть с тобой в машину?» «Полагаю, все произошло само собой». «Но почему ты согласился?» — спросил Брезил. «Не понимаю». Трентон опустил взгляд на Оливию, которая все еще крепко спала. Он убрал с ее лица тонкую, как паутинка, пепельно-русую прядь волос и пожал плечами. «А почему бы и нет?» Я улыбнулась при виде такого простого проявления любви. «Значит, Чикен Джоуз, но мне нужно пораньше уехать, чтобы успеть собраться на работу». «Договорились», — с улыбкой ответил Трентон, будто на свете не было ничего проще. «Что ж, мне нужно съездить по делам», — сказала Рейган. «А я заглочу углеводов и поеду в раздевалку», — сказал Брезил. Он поднялся, хлопнул Рейган по попке, нагнулся поцеловать свою девушку, затем взял бумажник, телефон и ключи и захлопнул за собой дверь. Оливия открыла глаза. «Ага!» — воскликнул Трентон. «Она проснулась! А значит, мы можем ее съесть!» Он склонился над Оливией и притворился, будто кусает ей живот, одновременно щекоча бока. Девочка радостно захихикала. «Нет, мне надо пописать!» «Ой-ой!» — сказал Трентон и поднял руки в воздух. «Сюда!» — проговорила я, за руку ведя Оливию до ванной комнаты. Ее босые ножки шлепали по лежащей на полу плитке. «Туалетная бумага, мыло, полотенце для рук», — сказала я, показывая на предметы. «Хорошо», — ответила Оливия. Стоя посреди ванной, выглядела она совсем крошечной. Девочка изогнула брови. «Ты останешься?» «Ой, нет, что ты, прости», — сказала я, попятившись из комнаты и закрывая за собой дверь. Я развернулась и подошла к Трентону, который стоял в проходе между стойкой бара и диваном. «Она классная», — улыбнулся он. «Это ты классный», — сказала я. «Да?» — удивился Трентон. «Да». Мы молча посмотрели друг на друга и улыбнулись. На меня нахлынуло знакомое чувство. В желудке что-то перевернулось, а губы вспыхнули. Я опустила глаза на рот Трентона. Он сделал шаг мне навстречу. «Трент!» Он покачал головой, подался вперед и закрыл глаза. Я сделала то же самое, ожидая прикосновения его губ. Зажурчал туалет, и мы отпрянули друг от друга. Между нами вдруг появилось напряжение. Предвкушение того, что мы собирались сделать, исчезло, а на его месте появилось чувство неловкости. В коридор вышла Оливия и недоуменно уставилась на нас. Она почесала локоть, потом нос. «Обед?» Я виновато улыбнулась. «Мне нужно сходить за продуктами». «Хорошая идея», — сказал Трентон, хлопая в ладоши и потирая ими друг от друга. «Значит, в супермаркет?» Улыбка Оливии расплылась до ушей. «А мне можно посидеть в телевке, как в маффинке?» Трентон посмотрел на меня, помогая Оливии надеть куртку. «Конечно», — сказала я, понимая теперь, почему Трентон так отчаянно старается угодить ей. У нее была заразительная улыбка. Оливия закрутилась в танце. Потом и Трентон затанцевал вместе с ней. Выглядел он совершенно нелепо, поэтому я решила присоединиться к ним. Мы протанцевали всю дорогу до стоянки без всякой музыки. Я остановилась возле своего джипа, а Трентон указал на Интрепид. «Ты всегда за рулем. На этот раз поведу я. У меня больше фургонного места для покупок». «У тебя нет фургона», — сказал Трентон. «Почти что есть». «Автокресло для Оливии у меня». «Его ведь можно легко переставить, так?» Трентон покачал головой. «У меня на этот счет принцип касательно девушек за рулем». «Это из-за Маккензи или все дело в половой дискриминации?» «Из-за аварии». Я кивнула. «Хорошо, но ты позволишь мне заплатить за бензин». «Ты можешь внести свою долю за обед», — сказал Трентон. «Круто», — сказала я. Затем согнула руку в локте и подняла кулак в воздух, оттопыривая указательный палец и мизинец. Оливия посмотрела на меня и решила повторить этот жест. «Круто!» — воскликнула она, копируя мои действия. Мы вместе поехали в магазин, и пока ходили по рядам, чувствовала я себя очень по-семейному, что слегка будоражило. Не то чтобы я мечтала завести детей, по крайней мере, пока, но мне доставляло необычайную радость заниматься с Трентоном столь повседневными делами. Однако это чувство задержалось ненадолго. Мы с Ти-Джеем никогда не делали подобного, и наша с Трентоном обыденная поездка за продуктами заставила меня испытать угрызение совести. Вдруг я ужасно разозлилась, что, конечно же, было неоправданно. Я не могла обрести счастье с Ти-Джеем, а теперь он и на расстоянии лишал меня радости. Да, он не нарочно, но проще обвинить его, чем признаться в собственных недостатках. Теперь все потеряло прежний смысл. Почему мы все еще вместе? Почему я провожу так много времени с Трентоном? И почему я сохранила эти призрачные отношения, когда в двух шагах от меня был человек, которому я нравилась, и который нравился мне? Ведь он только и ждал зеленого света. Большинство девушек, наверное, плюнули бы на все, но они никогда не встречались с Ти-Джеем. Как-то вечером он пришел в Ред, через час попросил мой номер телефона, а через несколько дней мы пошли на первое свидание. Я даже не прилагала никаких усилий. Казалось, нет ничего правильнее, чем быть вместе с ним. Следующие полторы недели Ти-Джей провел в моей квартире и 3 месяца подряд прилетал домой на выходные. После стартовал его проект, и мы виделись всего пару раз. Я остановилась и сделала вид, будто выбираю супы. На самом же деле меня парализовала новая мысль. Почему я так привязана к Ти-Джею, ведь я сомневалась в серьезности наших отношений? Ти-Джей уже 3 дня не писал мне. Раньше я оправдывала это занятостью на работе, но теперь, осознав, что такое проводить с кем-то много времени, причем с удовольствием, я поняла, что нерегулярных СМС, звонков и надежды на встречу недостаточно. Этого слишком мало. «Овощи и говядина с подливой?» — спросил Трентон, держа в руках большую консервную банку. «Вкусная штука!» Я улыбнулась и сжала ручку тележки. «Бросай сюда. Это нам еще пригодится, когда ночи станут холоднее». «Ты в любое время можешь позаимствовать меня. Я идеальный вариант для ненастной погоды». «Берегись. Я ведь могу воспользоваться предложением». «Не угрожай мне чем-то приятным». Вдруг он резко остановился. «Подожди-ка. Ты серьезно?» Я пожала плечами. «С тобой сегодня очень комфортно». «Комфортно? Да я чертовски кашемировый!» Я расхохоталась и покачала головой. Мы поехали дальше, толкая вперед корзинку с встроенной детской машинкой, а Оливия притворялась, что рулит и врезается в разные вещи. «Могу поклясться, что твой калифорнийский бойфренд не такой комфортный», сказал Трентон, когда мы завернули в ряд деликатесов. «Здесь холодно», — Оливия наигранно задрожала. Трентон снял куртку и накинул девочке на плечи. Я взяла с полки мясную нарезку и бросила в корзину. «Не знаю», — проговорила я. «Я даже не помню, какая у него на ощупь кожа». «Каково это? Быть с кем-то, кого постоянно не видишь?» «Жены военных так живут. Не вижу причин жаловаться». «Но ты ему не жена». «Да уж не знаю, смогу ли я ею стать, если мы не будем видеться чаще». «Вот именно. Тогда что тебя держит?» Я пожала плечами. «Понятия не имею. Есть в нем нечто особенное». «Он тебя любит?» От такого прямолинейного и личного вопроса я напряглась. Это была очередная нападка в адрес наших отношений. Но я понимала, что так отчаянно защищаю их лишь потому, что Трентон задавал волнующие меня вопросы. «Любит». «Но Калифорнию он любит больше. Он же учится, так?» Я поморщилась. Мне не нравилось вдаваться в подробности о Ти-Джее. Ему самому не нравилось, когда я вдавалась в подробности. «Его там держит не учеба, а работа». Трентон сунул руки в карманы. На запястье он носил напульсник из коричневой кожи, плетеный браслет тоже из коричневой кожи и браслет, который сделала для него Оливия. «Ты когда-нибудь снимаешь браслет Оливии?» — спросила я. «Я обещал ей не делать этого. Не меняй тему». «Почему ты хочешь поговорить о Ти-Джее?» «Мне просто любопытно. Хочу понять, что держит тебя в таких отношениях». «Каких именно?» «Где ты не на первом месте. Я не могу понять, неужели этот парень полный придурок. Вот и пытаюсь выяснить». Я закусила губу. Трентон очаровывал меня, но в то же время заставлял испытывать угрызение совести по отношению к Ти-Джею. «Это вроде вас с Оливией. Кому-то со стороны наши отношения покажутся странными, и все выглядит непонятно, даже если он попытается объясниться. Но у него есть важные обязанности. Как и у тебя». Я прильнула к Трентону. Он обхватил меня рукой и крепко обнял.